а над кулем-то, а над мешком-то, точно над трупом, и перекатывается круто крысы до крупы. Твой зуб главкруп. Да краснобайствовались мессии низшего класса. Так и свистит по живому мясу крысы с запасы. Твой всхлест главхвост.